4. Как устроено общение на нижних центрах и высших чакрах? В современном русском языке для всех видов привязанности существует одно и то же слово – «любовь». Но во многих древних языках было не так. Любовь – эрос. Любовь к родителям и детям, любовь человеческая к друзьям и человечеству вообще назывались совершенно разными словами. И эти понятия не смешивались между собою. Считалось, что в образовании этих чувств участвуют разные энергии, как говорят и йоги, разные чакры. Влечение, возникающее на низших чакрах, включает животные энергии. Это может быть половой инстинкт, который вводит нас в мир жестоких игр. Это может быть корысть и другие низшие вибрации. Связь на более высоких чакрах вводит нас в мир общения, дружбы, человеческого тепла и человеческих отношений. На тренингах я даю своим студентам, желающим создать счастливые партнерские отношения с мужчиной, такое упражнение. С помощью дыхания поднимать энергии до сватхистаны, чакры, половой центр, на анахату, чакру, центр сердечно-человеческой любви и дружбы. Девушки, у которых вся энергия сконцентрирована на половом центре и которые пытаются завлекать мужчин своей красотой и сексуальностью, часто сталкиваются с тем, что мужчины просто пользуются ими на 1-2 раза, потом бросают и уходят в поисках новой партнерши. Девушки, которые строят отношения на сердечной чакре, что называется, западают в душу мужчинам. Мужчины видят в них друга, родственную душу, источник тепла, понимания, поддержки, и от таких женщин обычно не уходят. Конечно, если девушка совсем не следит за своей внешностью, ее могут отправить во френд-зону, оставить чисто для дружбы. Но девушки, у которых все в порядке и с душой, и с телом, идеальные спутницы жизни в представлении мужчин. И именно их выбирают для серьезных отношений. При этом душевные отношения, отношения, построенные на анахате чакре, важнейшая составляющая, без которой мужчина рассматривает девушку на один раз или, может, на более длительный срок, но без серьезных намерений, чисто для плотских утех. То же самое и в отношении мужчин. Если мужчина строит отношения с женщиной чисто на нижних центрах, допустим, он запал на красоту и сексуальность и старается заполучить женщину с помощью денег и подарков, купить ее, отношения приобретают чисто животно-потребительский характер. Девушки используют таких мужчин как денежный мешок. Поняв, что они нравятся, начинают раскручивать мужчину все больше и больше. Ни о какой дружбе, взаимопонимании и человеческом тепле речи в таких отношениях нет. В результате такие союзы часто недолгосрочны, и оба в них несчастны. Обжегшись несколько раз в попытках построить отношения на низших чакрах по животно-потребительскому сценарию, часто такие люди разочаровываются в отношениях вообще и становятся ненавистниками противоположного пола, убежденными холостяками или меняют ориентацию. Некоторые мужчины все же с возрастом мудреют и начинают меньше внимания обращать на внешность и больше значения придают человеческим качествам. Ищут родственную душу своего человека, женщину, с которой будут теплые душевные отношения и психологический комфорт. Строя отношения на сердечной чакре, мужчины и женщины воспринимают друг друга в первую очередь как лучших друзей, союзников, единомышленников, отдушину и надежный тыл. Сердечная чакра вся соткана из энергии человеческого тепла и теплых дружеских душевных отношений. И отношения, построенные на этом центре, это вечная любовь и вечное блаженство. Счастливые отношения на сердечной чакре можно строить не только с половинками, но и с родственниками, родителями, детьми, друзьями, коллегами, с любым живым человеком в вашем окружении. И построение отношений на анахате выведут вас на совершенно другой уровень и позволят создавать внутренний рай в общении с вашим окружением. Если вы хотите научиться создавать отношения на анахате чакре, вот ниже упражнение для поднятия энергии с нижних центров на сердечную чакру и развития способности общаться из этого центра.